Множество этих легионеров осело в городах, поддерживавших Мария. Сулла во время борьбы с Марием истреблял их, изгонял коренных жителей этих городов, а легионерам раздавал имущество побежденных. Эти 120 тысяч солдат боготворили своего вождя и благодетеля и готовы были оружием защищать все, дарованное им Суллой. Итак, огромная и могущественная партия приверженцев Суллы скорбела о его смерти. Зато ликовали тысячи высланных, тысячи жертв его лютости, все многочисленные и сильные сторонники Мария, открыто проклинавшие убийцу их родственников и друзей, отнявшего все их достояние. Они жаждали перемен, волновались, взывали к мщению и надеялись отомстить. К ним присоединились плебеи, ибо Сулла отнял у них многие права и немаловажные привилегии, которые они хотели вернуть себе. Словом, известие о смерти бывшего диктатора вызвало в Риме брожение, толки, оживленное движение на улицах, равного которому не замечалось уже много лет. На форуме, в базиликах, под портиками, в храмах, в лавках, на рынках повсюду собирались люди всех возрастов и званий и сообщали друг другу новости. Кто громко оплакивал несчастье, а кто еще громче благословлял богов, пославших смерть тирану и освободивших, наконец, республику от порабощения. Поднимались ссоры, раздавались взаимные угрозы, вспыхивали затаенные обиды, скрытая ненависть, разгорались страсти, возникали противоречивые желания, опасения и надежды. Волнения разрастались и становились все серьезнее, поскольку консулы принадлежали к двум враждующим партиям и с давних пор вели скрытую борьбу между собой. Теперь страсти забурлили, противники приготовились к бою. Обе партии имели вождей, равных по своему значению и влиянию. Таким образом, гражданская война была близка и неизбежна. Пользовавшиеся авторитетом граждане, сенаторы и консулары старались унять волнение, обещая провести реформы, издать новые законы, возвратить плебеям старинные привилегии, но речи их имели мало успеха. Страсти все разгорались. Многие сенаторы, граждане и отпущенники из трибы Корнелиев в знак траура не брили бороды, надели темные тоги и ходили по городу с унылым видом. Женщины тоже в трауре, с распущенными волосами, бегали из одного храма в другой, призывая покровительство богов, как будто со смертью Суллы Риму угрожала небывалая опасность. Примечание. Корнелии — так назывались отпущенные на волю и получившие права гражданства рабы, осужденных и погибших во время сулланских проскрипций. Через них Сулла оказывал давление на народные собрания. Их осыпали упреками и насмешками враги Суллы, которые весело прогуливались по форуму и улицам Рима, радуясь смерти диктатора. Через три дня после смерти Суллы в центральной части города на мраморных досках и преторских альбумах, где обнародовались распоряжения, висевшие там в течение трех базарных дней, появилась следующая эпиграмма. «Диктатор Сулла гордый намеревался править Римом твердо. За это сей наглец наказан был богами, наконец». В мечтах высокомерных он видел павшим Рим к его стопам. Для мук неимоверных зато был отдан на съеденье в Шам. В других местах можно было прочесть «Долой законы о расходах на роскошь». В этих законах особенно явно проявился ненавистный всем деспотизм Суллы. На стенах зданий было написано «Мы требуем неприкосновенности трибунов». Эта неприкосновенность была уничтожена Суллой. Иногда появлялась надпись «Слава Гаю Марию». Все эти факты и дерзкие выходки доказывали, что настроение умов резко изменилось. Вот почему Марк Эмилий Лепит, при жизни Суллы, не скрывавший своей неприязни к нему, теперь стал действовать и говорить еще более открыто, хорошо зная, что за него партия Мария и народ.